Сомнение. Глава вторая, часть вторая. Ладно, послушай, ты знаешь этого человека? Он развернул его перед заключенным, раскрыв нарисованный образ сурово выглядевшей женщины-эльфийки среднего возраста. У нее были короткие, торчащие волосы и глубокий вертикальный шрам на левом глазу. Это был нарисованный художником портрет подозреваемой, считающейся главной виновницей произошедшего. Его нарисовали со слов свидетельствования Бернарда Самсона. «Нет». «И опять. Никакой лжи». «Этот суккуб, эта закуска, тоже твой фамильяр?» «Да». «Ты приказывал ей замаскировать себя под эльфа?» «Нет». Мужчина продолжал прощупывать информацию, рассматривая суккуба в роли подозреваемой, но он не смог получить никакого подтверждения. «Конечно, он не мог». Ведь Букси вообще не был в курсе того, что провернула тогда Ксера. Таким образом, поскольку Эдвард не смог понять связи между ними, он должен был отказаться от этой теории. Он также рассматривал возможность того, что этот суккуб действовала сама по себе, но он не смог подтвердить это. По крайней мере, не сейчас. «Ты знаешь, как был разрушен город?» «Да». Мужчина глубоко вздохнул. Эти бесконечные вопросы его нервировали. Обычно его навык «Серебряный язык» заставил бы заключенного самостоятельно рассказать все интересующее, и даже больше. Но против конкретно этого монстра это казалось неэффективным. «Как разрушился город?» «Он взорвался!» «Да!» Невыносимо. Что-то в этой придурковатой коробке невероятно раздражало мастера-шпиона. Впрочем, в какой-то мере это была его собственная ошибка. Он ненадолго забыл, что его окончательный навык не был всемогущим, и что открытые вопросы, такие как последний, были слабостью навыка. Он должен был придерживаться четко поставленных вопросов, ответ на которые мог быть только «да» или «нет», и лишь в таком случае он сможет от него что-то узнать. Поэтому, снова восстановив свое спокойствие, он кратко прокрутил в голове имеющуюся информацию. Он поймал буйного монстра, который как-то связан с недавно прошедшим бедствием. Ключ к этой загадке захоронен в тупом разуме этой коробки. Но Эдварду не хватало информации, необходимой для того, чтобы задать правильные вопросы. Монстр также показал, что способен осознанно лгать, поэтому просто спрашивать что-то вроде «как» и «почему» было бы бессмысленно. А как насчет относительно немного другого подхода, который не опирался на пустые слова? Конечно, он очень сомневался, что это будет работать на монстре, но все равно стоит попробовать. Мастер-шпион молча вышел из комнаты, предоставив Бокси самому себе. Можно было бы предположить, что это был идеальный шанс для мимика передохнуть, но это не так. Он оставался совершенно неподвижным, подвешенным в электрифицированной клетке. Конечно, он хотел убежать, освободиться и уйти от этого опасного существа, которое называло себя человеком. Но у него не было никакого способа это сделать. МП Бокси прямо сейчас красовалась на отметке 0, и автоматическое восстановление МП не работало. Причины ему были неизвестны, но такова реальность, и это факт. Он должен был признать, что ответственная за это личность знала свое дело, поскольку Бокси не мог ничего сделать без МП. Хранилище было недоступным, кислотный спрей не мог быть использован, перешив плоти отключен. Металлическая мимикрия не функционировала, а о заклинаниях и речи не шло. Единственный навык, который все еще мог использоваться — мимикрия, но это не поможет ему вырваться из специально подготовленной клетки. Почему на его пути всегда стоят эти ненавистные решетки? Несколько минут прошли в полной тишине, прежде чем Бокси снова услышал звук открывающейся металлической двери. «Пожалуйста, не надо! Я ничего не сделала!» — раздался знакомый писклявый голос. «Вы не можете так со мной поступить!» «На самом деле я могу», — ответил голос Эдварда. «В конце концов, ты мой заключенный». Он снова появился перед Бокси, таща за собой Физи, как будто она была большой сумкой. Рабочая одежда гномихи исчезла. Ее заменил грубый коричневый пончо, покрывающий ее торс и верх бедер. Это больше походило не на одежду, а на старый мешок из-под картошки. Если посмотреть на руки, голые плечи и бедра, то можно сказать, что это была единственная одетая на ней вещь. На ее ушибленные лодыжки и запястья надели чугунные кандалы и сковали крепкими цепями, которые противно гремели. «Нет!» — закричала она, когда ее глаза встретились с Бокси. «Нет, уберите это отсюда, пожалуйста!» Она отчаянно брыкалась, размахивая руками и ногами и качая головой. «Тихо, заключенный», — сказал Эдвард. «Но это существо, это зло, заберите это прочь, прочь!» Она была грубо брошена на землю, остановившись всего в нескольких сантиметрах от клетки. «Лучше тебе заткнуться, а иначе я тебе помогу». Свернувшись калачиком, гном хныкала от боли и страха. «Это все не на самом деле!» Она мысленно повторяла сама себе эту фразу уже бесчисленное количество раз, снова и снова, с тех пор, как она проснулась в своей камере. Никто не сказал ей, почему она здесь, не говоря уже о том, чтобы выслушать. «Хорошо. Эй, ты в клетке, знаешь эту девушку?» «Да». Спокойный и странно монотонный голос заставил замолчать гномиху и остановил поток ее маниакальных мыслей. «Она важна для тебя?» «Да». «Каким образом?» — спросил старик. «Учитель. Предатель». Физзи посмотрела на подвешенного монстра. Она хотела как-то возразить, но ни одно слово не выходило из ее рта. Объективно говоря, ее можно охарактеризовать именно так. Это также означало, что этот монстр, несмотря ни на что, в некотором роде доверял ей. В конце концов, не может быть предательства без доверия. Что касается Эдварда, его разум уже принялся собирать части головоломки воедино. Конечно, он хорошо знал, на что способна эта гномиха. Оценка, через которую она прошла, еще будучи в бессознательном состоянии, ясно давала понять, что из себя представляли ее профессии и навыки. «Ха. Значит, она научила тебя профессии изобретателя?» «Да». «Это все, чему она тебя учила?» «Да». «Она имеет какое-то отношение к бедствию в городе Монотал?» «Нет. Бедствие», — пробормотала Физзи. Ее мысли снова пришли в действие. «А?» Эдвард плавно переключил свое внимание на гнома. «Ты не знала, что этот мимик каким-то образом был связан с этим?» «Нет, не имею понятия». «Ха, дай-ка подумать». Голос мужчины затих, когда он начал что-то искать в своей записной книжке. Он нашел запись о месте разграбленного каравана, найденного на имперской дороге между Монотеллом и Эроссой. «А, вот. Рори и Ларк Физлспроккет. Полагаю, это твоя семья». Глаза гнома широко распахнулись, когда человек упомянул об ее покойном отце и брате. Гнев от того, что их имя смешивает с грязью, вспыхнул в ее сердце, но она быстро подавила его. Сопротивление ее похитителю действительно казалось глупой идеей. «Да», — тихо ответила гном. «Интересно. Знаешь, мы не нашли ни одно из тел, и ты не могла ничего не знать об этом». Он считал, что есть вероятность того, что события как-то связаны, и гномы сымитировали свою смерть, чтобы уйти в подполье. Разумеется, они бы рассказали о своих планах своему единственному родственнику, если бы и правда имели подобные планы. «Конечно, нет!» Но тут все упирается в то самое «если». «А что насчет тебя?» — спросил мастер-шпион, поворачиваясь к Боксе. «Ты что-нибудь делал с караваном из трех телег на имперской дороге к северу отсюда?» «Да». Глаза Физзи стали еще шире. Она обратила свой потрясенный взгляд на мимика. «Это было после того то есть уничтожения Монотала?» «Да». Он был убежден, что они говорили об одном и том же. Весь торговый тращик, идущий в и из Эроссы, был соответствующе зарегистрирован, и этот экипаж был единственным, что соответствовал как времени, так и описанию. Ну, им потребовалось время, чтобы удостовериться в его принадлежности, так как они не нашли ни одной из телег. Но оставленные следы не оставляли никаких сомнений относительно идентификации каравана. «Значит, ты был на месте той засады?» «Да». «Ты натолкнулся на караван, прежде чем на него напали?» «Нет». «После нападения?» «Нет». «А, так ты наткнулся на него во время того, как караван был под атакой?» «Да». Он написал еще кое-какие подробности в своей записной книжке, в то время как Физзи не могла оторвать своих ушей. Она так нервничала, что чувствовала, будто ее сердце вот-вот выпрыгнет из груди. «Ты убил их всех?» «Нет». Она немного расслабилась. «Но ты убил некоторых из них?» «Да». Затем запаниковала. «Среди них были два гнома?» «Нет». Затем пришло облегчение. Значит, они все еще живы. Нет. Ее словно облили ледяной водой. Тогда где их тела? Я их съел. Всего за мгновение в ней взорвалась вся возможная ярость. Ты ублюдок! Закричала она, не в силах справиться с эмоциональным грузом. Удар с виду обыкновенного ботинка заставил ее распластаться на холодном каменном полу. Он безжалостно надавил на ее спину, выдавив весь воздух из легких. Ей казалось, что на нее сверху положили целую гору, лишив способности говорить или даже дышать. Но это мало чем способствовало прекращению потока слез, льющихся из глаз. Конечно, она знала, что они мертвы. Даже если тела не нашли, она просто это понимала. Но услышав, что существо перед ней нагло их съело, Физи почувствовала, как тает последняя капля ее терпения. Отобрали последнюю надежду должным образом оплакать их тела. «Значит, они были мертвы, когда ты их нашел?» «Да». «А как насчет сопровождения из приключенцев? Ты убил их?» «Да». «Бандитов тоже?» «Да». «Ты съел всех этих людей?» «Да». «Зачем?» «Потому что мог». Вот и все. Ни больше, ни меньше. Бокси был монстром. Существом, которое нападало на других без предупреждения и какой-либо причины. Металлическая дверь, за пределами поля зрения мимика, снова открылась, а затем послышались многочисленные шаги. Перед Эдвардом встала группа из нескольких полностью экипированных стражей и почтительно приветствовала его. «Мастер-шпион Аллен, сэр!» — сказал тот, у которого была супер-блестящая шляпа. «Мы готовы!» «Ха, очень хорошо. Я думаю, что мы здесь закончили. Переместите это существо в то место. Я скоро буду там. И будьте осторожны с клеткой. Вы ведь не хотите потерять пальцы?» «Да, сэр!» Эдвард подобрал гномиху с пола и вышел из тюремной камеры, чтобы освободить людям достаточно места. Четверо мужчин вошли в комнату и пристально посмотрели на причудливую тварь, от которой возникало мрачное предчувствие. Один из них подошел к коробке, которая была прикреплена с внешней стороны клетки. Открыл ее, затем задействовал переключатель внутри, отключив электрический ток, проходящий через металлические решетки. Затем клетку подняли и аккуратно начали выносить. «Куда они его уносят?» — спросила дрожащим голосом Физи. Эдвард еще раз грубо бросил ее на пол. «Это не касается вас, заключенный». Физи села, подняла голову и посмотрела на этого человека. «Почему я все еще здесь?» «Ты реально не знаешь?» «Нет, никто мне ничего не сказал». «Потому что все должны платить за свои преступления». «Какие еще преступления?» «Начнем с грубой небрежности, которая привела к смерти других». «Что?» «Из-за твоей некомпетентности это существо устроило кровавую бойню, что стоило жизни не менее 20 защитников города, а еще вызвало беспорядки на улицах, вследствие чего погибли еще 15 гражданских». «Что? Ты обвиняешь меня за преступление этого существа?» «То есть ты утверждаешь, что твои необдуманные поступки никак не связаны с этими событиями?» Но что мне еще оставалось делать? Какой-то монстр изменил мои воспоминания!» «Разве ты не думала нанять авантюристов?» Конечно, теперь это было очевидно, когда кто-то вот так судит о уже сделанных делах. Даже если она имела некоторые опасения, стражи не поверили бы ее словам. Но нет никаких искателей приключенцев или наемников, которые не поверили бы в золото. В конце концов, работа с монстрами — это их специальность. Если задуматься о произошедшем с логичес... Нет. Она отказывалась в это верить. Любой гражданин в ее ситуации отправился бы именно к стражам. В конце концов, найм авантюриста не был чем-то, что можно провернуть за несколько минут. Кроме того, пока она сама не проверила, она не знала, действительно ли те кошмары реальность. «Я на это не поведусь», — сказала она. «Каким боком это можно отнести к небрежности?» Эдвард проигнорировал ее протесты и продолжил свою небольшую речь. «Ты также научила его профессии, не проверив оценкой. Это уже не говоря о том, что ты не зарегистрирована как наставник и не подавала заявку на получение соответствующей лицензии для обучения». Ладно, кое-что он действительно на нее накопал. Ведь это было с технической точки зрения незаконно. Однако такие проступки вряд ли приведут к тюремному заключению. «Отлично. Тогда я заплачу штраф и...» «Я лично заявляю, что ты состояла в сговоре с монстром, дабы распространить хаос на территории Его Величества». Этот человек с совершенно невозмутимым голосом выпалил самую смешную вещь, которую она когда-либо слышала. Физзи мгновенно поняла, что ее тюремное заключение никогда не было предметом вины или невиновности. Это просто повод для давления от этого человека. И она ничего не могла с этим поделать. В конце концов, если кто-то из слоев власти хотел, чтобы простолюдина, особенно нечеловеческой расы, подобной ей, бросили в тюрьму, тогда можно выдумать любую из множества причин. Никто ее даже слушать не станет. «Почему?» — спросила она. «Чего ты хочешь от меня?» «Надвигаются грозовые тучи, и мне очень понадобится помощь в подготовке к войне». Как ни странно, подавляющее большинство творений изобретателя были оружием. Инструменты смерти и разрушения, которые после небольшого обучения может использовать кто угодно. Это была профессия, что хорошо востребована во всех отраслях военного дела. «Ты меня не заставишь», — настаивала Физзи. «О, еще как заставлю», — ответил Эдвард. «Ты осужденный. Военная служба. Вот твой приговор». Сердце гнома пропустило удар. Ее отец всегда считал, что изобретатели больше, чем просто торговцы смертью. Их ремесло можно использовать для улучшения жизни, а не просто для ее скорейшего завершения. Он посвятил всю свою жизнь этой благородной цели. Все его исследования и эксперименты были предназначены для создания устройств удобства и не более того. И хотя он создал несколько видов оружия, они были предназначены только в качестве инструментов для самообороны и были спроектированы таким образом, чтобы оглушить и вывести из строя оппонента, но не убивать. Он не был пацифистом, но это не значит, что он хотел быть убийцей, даже если он имел на это право. Наивный и несколько глупый идеал, который вел Физзи всю ее жизнь. «Не волнуйся», — сказал старик с гнилой улыбкой на лице. «Я уверен, что после нескольких десятилетий упорного труда ты привыкнешь». Затем он бросил ее в камеру, где еще минуту назад держали Бокси, и закрыл дверь, а затем ушел вслед за другими стражами.